Миссис Дарлинг впервые обнаружила его, когда приводила в порядок мысли своих детей. «Разве вы не слыхали? Это в обычае у всех хороших матерей. Когда дети уснут, матери проводят уборку в их мыслях, наводя там порядок и кладут все мысли по местам. Когда ребенок просыпается, то все капризы лежат сложенными на дне его головы, а сверху положены добрые чувства, хорошенько проветренные и вычищенные за ночь. И еще в мыслях у каждого ребенка есть его собственная страна, нет и не будет. И чаще всего это остров, очень яркий и цветной, с коралловыми рифами и с быстроходным кораблем на горизонте, с дикарями и гномами, и большинство из этих гномов портные. Еще там есть пещеры, на дне которых протекают реки, и еще принцы, у которых к тому же есть 6 старших братьев, и заброшенная хижина в лесу, и еще очень старая старушка, и нос у нее крючком. С этим было бы не так сложно справиться, однако это еще не все. Там же помещается первый день учебы в школе, и пруд, и убийцы, и вышивание крестиком, и глаголы, требующие дательного падежа, и воскресный пудинг, и 3 пенса, которые дадут, если молочный зуб выдернуть самому, и так далее, и так далее. Конечно, в воображении каждого своя страна нет и не будет. В своей стране Джон, например, жил в перевернутой лодке, Майкл в вигваме, а Венди в шалаше из крепко сшитых друг с другом больших листьев. И к тому же у нее был ручной волк, которого родители покинули в детстве. Но с этой небольшой разницей острова нет и не будет похожи друг на друга, как братья, у которых всегда одинаковые носы. На этих волшебных берегах дети, играя, вечно вытаскивают на свет свои рыбачьи лодки. Мы с вами в детстве тоже там побывали. До сих пор до нашего слуха доносится шум прибоя, но мы уже никогда не высадимся на том берегу. Иногда, совершая путешествие в мыслях своих детей, миссис Дарлинг натыкалась на непонятные слова. И самым удручающим было слово «Питер». Она лично не знакома была ни с каким Питером, но в мыслях Джона и Майкла оно попадалось нередко. А в голове у Венди оно попадалось просто на каждом шагу. Имя это было написано более крупными буквами, чем все остальные слова. Присматриваясь к нему, миссис Дарлинг нашла, что имя это выглядит как-то очень странно и дерзко. «Да, он очень заносчивый», призналась Венди со вздохом, когда мать спросила ее о нем. «Но кто он, доченька?» «Он просто Питер Пен, мамочка. Ты ведь знаешь». Сначала миссис Дарлинг никак не могла вспомнить никого с таким именем. А потом, мысленно добравшись до своего детства, она вдруг вспомнила про какого-то Питера Пена, о котором говорили, что он живет там, где феи. Когда она была маленькая, она, конечно, этому верила. Но теперь она была замужней и разумной женщиной, поэтому решительно сомневалась в существовании подобного персонажа. «Кроме всего прочего», — заметила она Венди, «ему уже давно пора повзрослеть». «О, нет, он не растет», — поделилась с ней Венди. «Он такой, ну, такой, как я». Миссис Дарлинг решила посоветоваться с мистером Дарлингом. Но он только снисходительно улыбнулся. «Попомни мои слова. Это какая-нибудь ерунда, которую Нэна вбила им в головы. Собаке вполне могла прийти в голову подобная фантазия. Не обращай внимания. Пройдет». Но это никак не проходило. И вскоре несносный мальчишка насмерть перепугал бедную миссис Дарлинг. Однажды утром Венди открыла миссис Дарлинг нечто, что чрезвычайно ее обеспокоило. В детской на полу обнаружились листья, которых наверняка там не было, когда дети ложились спать. Миссис Дарлинг безуспешно попыталась найти ключ к этой загадке, когда Венди произнесла со снисходительной улыбкой. «Наверное, это опять Питер». «О чем ты говоришь, Венди?» «Как только не стыдно не убрать за собой», продолжала Венди со вздохом. Она была очень опрятной девочкой. Венди объяснила самым будничным тоном, что, мол, Питер иногда появляется ночью в детской и садится на краешек ее кровати и играет на своих дудочках. При этом она не просыпается, и неизвестно откуда она об этом знает. Просто знает, и все. «Что за нелепицу ты говоришь, солнышко? Как же можно войти в дом, не постучавшись?» «По-моему, он является через окно». «Но, родненькая, мы ведь живем на третьем этаже». «А разве листья не валялись возле окна, мам?» «Совершенно верно. Листья были обнаружены как раз возле окна». Миссис Дарлинг растерялась. Венди говорила с такой уверенностью. Решительно, не было никакой возможности объяснить ей, что все это она увидела во сне. «Доченька, почему ты мне про это раньше не сказала?» — воскликнула миссис Дарлинг. «Я забыла», — ответила Венди беззаботно. Она торопилась к завтраку. «Может, это все-таки был сон? А как же тогда листья?» Миссис Дарлинг рассмотрела их внимательно. Это были высохшие листья. И миссис Дарлинг могла бы поклясться, что в Англии такие деревья не растут. Она исползала весь пол со свечой в руке, стараясь обнаружить следы. Она на всякий случай поковыряла кочергой в каминной трубе и постучала по стенкам камина. Она спустила из окна спальни шнурок до самой земли, но никто по нему не влез. Конечно, дочери все это приснилось. Но ей ничего не приснилось. Это выяснилось на следующий же день вечером. Можно сказать, с этого дня и начались приключения детей семьи Дарлинг. Ребята уже улеглись спать. У Нэны был выходной, и миссис Дарлинг сама их выкупала и уложила в постель, и спела каждому песенку. Пока они один за другим не отправились в страну сновидений. Все выглядело таким уютным и таким надежным, что миссис Дарлинг улыбнулась своим недавним страхом. Она села с шитьем возле камина. В камине еще горел огонь. Детская была освещена тремя ночниками. Миссис Дарлинг неожиданно задремала над рубашкой, которую она шила для Майкла. Ей даже начал сниться сон. Ей приснилось, будто остров нет и не будет, подплыл совсем близко к дому, и странный мальчик с этого острова явился к ним в дом. Она не встревожилась, потому что лицо его показалось ей знакомым. Ей снилось, что он слегка раздвинул завесу, которая скрывает остров нет и не будет, и что Венди, Джон и Майкл по очереди заглядывают в щелку. Сам по себе сон мог оказаться сущим пустяком. Но дело-то в том, что пока он ей снился, окно в детской растворилось, и мальчик, появившийся на подоконнике, соскочил на пол. За ним вслед в окно влетело какое-то странное пятнышко света, величиной не больше вашего кулака. Это пятнышко как живое заметалось по комнате. Видимо, оно и разбудило миссис Дарлинг. Вздрогнув, она проснулась и сразу же увидела мальчика и каким-то образом тотчас поняла, что это Питер Пен. Между прочим, если бы мы с вами оказались в комнате, мы бы сразу увидели, что он чем-то напоминает ту самую загадочную ее улыбку, о которой мы говорили в начале. В общем-то, он был хорошеньким мальчиком, одетым в платье из сухих листьев и прозрачной смолы. Его рот был полон жемчужных молочных зубов. Ни один еще не выпал. И это ее напугало. Как же так? Ведь он был таким же ребенком с молочными зубами еще во времена ее детства. Когда он заметил, что в спальне взрослый человек, он сердито оскалил на нее все свои жемчужинки».